Зюсс пригласил тайного советника Бельфингера и профессора Гарпрехта на совещание в связи с процессом против брата и сестры Гревениц. Все трое сидели в перегруженном роскошью рабочем кабинете Зюсса. Евреи стройные, элегантные, вюртембергцы грузные, ширококостые. Процесс принял неблагоприятный оборот. В Вене ясно дали понять, что бывшего гофмаршала следует выпустить на волю и заключить с ним полюбовную сделку. Он предлагал уступить по низкой цене свои вюртембергские владения. Смертную казнь графини в Вене тоже не склонны были утвердить и предлагали ограничиться денежной компенсацией. Такое компромиссное решение оба вюртембергца находили неудовлетворительным и наносящим урон достоинству государя. Зюсс, наоборот, полагал, что наиболее осязательным следует считать тот успех, который выражается в крупных цифрах, а для такой деловой особы, как графиня, нет кары чувствительней, чем крупный денежный штраф. Пусть только поручит урегулирование финансового вопроса ему, он, безусловно, сумеет угодить герцогу. Положительные и справедливые вюртембергцы сочли эту точку зрения легкомысленной и чисто еврейской. К тому же они знали, что Зюсс вел какие-то дела с графиней и не доверяли ему. Но ведь вюртембергский посланец вернулся из Вены ни с чем, следовательно, оставалось только согласиться на компенсацию, которую еврей проведет, конечно, лучше всякого другого, а герцог, безусловно, верит в его удачливость и ловкость рук. Им пришлось с досадой согласиться на то, чтобы все дальнейшие переговоры вел Зюсс. Покончив с этим, Зюсс обратился к законоведу за некоторыми разъяснениями касательно спорных правомочий Ландтага. Это был вопрос, который взволновал обоих вюртембергцев до глубины души. Законовед Гарпрехт, человек медлительный, степенный, осторожный, привыкший обстоятельно, всесторонне рассматривать каждую проблему, и Бельфингер, близкий друг знаменитого философа Вольфа, прославившийся на всю Европу своей ученой деятельностью в Петербурге, склонный подходить к каждой проблеме с высокопринципиальной точки зрения, оба истинные патриоты, оба спокойные и серьезные люди, не могли не сознавать, что Конституция стала наследственным вотчинным владением отдельных, наиболее влиятельных бюргерских семей, среди которых места народных представителей наравне с домами, мебелью, векселями передавались в наследство или служили предметом торга. Они знали, что знаменем свободы злоупотребляют единицы, отрывая от него лоскутья для своих личных выгод. Но тем не менее они были глубоко и вполне искренне убеждены, что Конституция и свобода, коими пользуются сословия, суть подлинные столпы государства, и толковали все спорные вопросы и взаимоотношения между монархами и народом, исходя из принципов свободолюбия и высокой ответственности, в духе которых была составлена Конституция, завещанная первым вюртембергским герцогом, воистину великим государем малой страны. И первый его принцип был обеспечение народных вольностей, а его пароль – «attempto» – «дерзаю». Пусть Конституция порой препятствует государю в осуществлении даже полезных начинаний. Это, на его взгляд, было зло ничтожное, если сравнить, какое великое благо творит Конституция своими ограничительными законами, избавляя монарха от многих тяжких промахов. Речь шла о стоявших в явном противоречии к духу Конституции проектах и предложениях Зюсса касательно пошлин и монополий, но текст Конституции был настолько туманен, что находчивый и недобросовестный толкователь мог без труда найти в нем лазейки. Гарпрехт, а за ним и Бельфингер, с горячностью возражали, а Зюсс слушал учтиво и внимательно. Но вдруг ученый заглянул в глаза финансиста, В эти большие, выпуклые, алчные, умные, настороженные, бессовестные хищные глаза. Не в первый раз видел он их, но лишь сейчас прочел то, что было в них написано. Что в его глазах значили свобода, конституция, совесть, народ? Средства для всякого рода маклаков взобраться туда, где находится он, стрясти плоды с того дерева, на котором сидит он, с его дерева, с герцога. Ученому стало ясно, что для этого человека конституция и ее представители всего лишь конкуренты, и ненавидит он их неумолимой ненавистью конкурента. Под его умным, алчным, хищным, захватническим взглядом, необлагороженным светом идей, все высокие понятия превращались в ребяческие бредни, оказывались замаранными, осмеянными.